Узелки памяти. Вместо предисловия. Приближалась середина июня. В этом году весна и начало лета были необыкновенными. Каждый день удивлял новизной ощущений. Пионы, только недавно стоявшие в бутонах, красные, розовые, белые, распустились, радуя красотой и ароматом. Ветер, ласкавший нежные благородные цветы, разносил повсюду утонченные запахи. Я подходила к каждому кусту, трогала прохладные, дрожащие на ветру лепестки и вспоминала, как много лет прошло с той поры, когда первый кустик бордового пиона привез нам в подарок сотрудник мужа. А сейчас высокий куст, поражающий мощью и ароматом, слегка покачиваясь, на языке природы говорил мне: «Любые перемены происходят в жизни, но остаются незыблемыми вечные ценности и явления природы». Я согласно кивала в ответ. Как созвучны были наши мысли. Ценности, о которых молчаливо напомнил цветок, для меня главные. Прошло 2,5 месяца со дня выхода моей первой, написанной для взрослых читателей, книги с необычным названием, сценарий, которому не суждено стать фильмом. Каждый день я получаю письма с откликами. Знакомые и незнакомые люди рассказывают о своих впечатлениях. Неожиданным оказалось то, что многие из них просят написать продолжение книги. Я подолгу размышляю, о чем будет интересно узнать читателям. Не найдя точного ответа, спрашиваю друзей и знакомых. Они почти в один голос отвечают. В автобиографической повести многие моменты освещены схематично. Хочется узнать подробности жизни нескольких поколений большой дружной семьи. Я надолго задумываюсь, а потом... Дорогие читатели, я рада встретиться с вами на страницах этой книги. Начиная повествование о жизни и о себе, хотела бы коротко рассказать о своеобразии написания мною текстов. Главное подспорье — хорошо развитое внутреннее зрение. Оно помогает без труда увидеть картины прошлого, настоящего и будущего. Воспроизводить их легко и интересно. Удобно расположившись в кресле, я вспоминаю свое далекое прошлое. 1946 год. Окраина послевоенной Москвы. Похожая на деревенскую, ровная, с одноэтажными домами, окруженными покривившимися сломанными заборами, с булыжной мостовой и земляными тротуарами улица. Около одного из домов играет в песке маленькая девочка. Русые курчавые волосы, смеющееся детское личико запечатлел фотограф. «Привет!» — мысленно произношу я. Мне кажется, что девчушка кивает в ответ. «А знаешь, что ты — это я?» В ребячьих глазах недоумение. «Да-да», — продолжаю мысленный диалог. «Можно я расскажу про тебя и твою будущую жизнь?» Недоумение сменяется интересом. Мне кажется, что девочка слегка кивает в ответ. Получив согласие, я начинаю повествование.